и не дурак. Чего вы все смеетесь, это про любовь рыбак. Пытался замутить тут с одной бабищей, и не накурен был, и не под винищем. Так она мне отказала, домой идти сказала, мол, и без тебя здесь проблем немало. Как все достало. Можно, да только что толку. Любовь любовью, а ебаться хочется как иголку. И хочется иметь не какую-нибудь метелку, а умную, красивую, понимающую телку. На Новый год, на самую елку. На Новый год, на самую елку. На Новый год, на самую елку. На Новый год, на самую елку. Снимай свои штаны и бейсболку. На Новый год, на самую елку. Хотя, конечно, приятно, когда молодое тело всегда рядом с тобой, но только чтобы с головой, чтобы это очень быстро не надоело. Через день, два, четыре тело ходит по квартире, витает в облака красиво. Подумай о мозгах еще. У девушки характер должен быть, и по идее она должна тебя любить. Но это не обязательно, хотя поощряется. Тогда она твоя и ничего не стесняется. Найди себе девушку, парень, не хрен париться. И не хрен париться. И не хрен париться. И не хрен париться. И не хрен париться. Не хрен париться. Не хрен париться. Не хрен париться. Что за фигня, что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Что за фигня? Йоу, мы с тобой сейчас вдвоем. Привет, парень, ай, молодца. Ты дослушал эту песню до конца. Осводил ее колючий для нас. Коля самый лучший, просто высший класс. Спасибо Коле, спасибо этой студии 2007. Мы там будем еще не раз. Не про это рассказ. Просто слышишь, как качает этот бас. Привет, чувак, привет, чувиха. Сделай погромче музыку, слишком тихо. Потом расскажешь, нормально было, круто было, или был просто кошмар. Тебе понравился наш альбом «Диско-шар»? «Диско-шар». Слушай не спеша. Еще раз послушай наш альбом «Диско-шар». Ищите группу ВКонтакте. Пожалуйста, пожалуйста, нам нужны ваши уши, чтобы они эту чепуху слушали. Спасибо всем, маме, папе, вашим. По-моему, сейчас нормально было.